Пока еще ничего, или почти ничего, но все может быстро поменяться. Она закрепила источник света на столе и покрутила мистический знак в руках, прежде чем продолжить. Вечером Гарри отозвал меня в сторону и рассказал, что сегодня после уроков директор вызвал его к себе. А еще там были несколько профессоров и разговор у них шел про крестражи. «Ясно», — маг кивнул. «Тема действительно требовала внимания, но слишком сильно теряются детали. Дамблдор рассказал Поттеру, он передал тебе, ты будешь излагать это мне. Уберем хотя бы одно звено, так будет проще. Покажи мне, что, прости», — растерялась ведьма. «Твои воспоминания об этом разговоре», — пояснил Кайнет очевидное. «Не используй защиту и дай мне их увидеть. Ты это уже умеешь. Я в твоем присутствии изменял воспоминания Тейлор. Как я мог это сделать, не просматривая их? Это для Обливейта достаточно приказать что-то конкретное и забыть, почему заклинание так и называется. Для модификации памяти требуется более тонкая работа, тебе ее тоже не помешало бы освоить на будущее. Итак, я тебе доверяю», почти с вопросительными интонациями произнесла Грейнджер. Потом куда более уверенным тоном уточнила: «Но только сегодняшний разговор, остальное меня не интересует». Кайнет посмотрел ей в глаза, устанавливая ментальную связь и пытаясь найти недавние воспоминания. Оно было еще достаточно четким, так что больших усилий не потребовалось. «Дамблдор отправил мне сегодня приглашение прийти», – торопливо говорил Поттер. Маг не заострял внимание на окружающей обстановке, но, судя по всему, местом разговора был какой-то тупик школьного коридора с давно закрытыми дверями. На границе восприятия крутились сомнения Грейнджер о том, хорошо ли она зачаровала это место перед беседой. Как обычно, время и новый пароль от лестницы к его кабинету. «Я думал, он хочет со мной поговорить о диадеме, но вместо этого внутри уже была куча народу. Крестный, Слакхорн, Грюм, Тонксы для полного счастья, Снейп. Дамблдор мне объяснил. Он собрал тех, кто уже знает о том, что я был одержим, и о том, что тот, кого нельзя называть, даже создал крестражи, лишь бы только не умирать. Директор сказал, что хочет держать нас всех в курсе событий. В смысле, как только мы смогли тогда узнать, что крестражи созданы из реликвий основателей, он тут же начал всеми силами пытаться их разыскать. И ему удалось найти след. Много лет назад чаша Хельги Хаффлпафф была украдена из частной коллекции тогда еще Томом Ридглом, только недавно закончившим школу, который после этого бросил все и исчез из Британии. Но после чашу видели вновь. «Где?» – задала вопрос Грейнджер. В ее собственных воспоминаниях голос звучал иначе, непривычно, но это характерная особенность воспоминаний, почти все люди сами себя слышат по-другому. «В Гринготтсе». Волшебник почти подпрыгнул на месте, выпалив это. Дамблдор сказал, что как глава Визингамота он перерыл множество старых дел и перечитал кучу протоколов с допросов темных волшебников в поисках любых упоминаний реликвий или чего-то на них похожего, и в конце концов все-таки нашел. Один из посаженных в Азкабан рассказывал, что уже в самом конце войны несколько приспешников сама знаешь кого поспешили как можно дальше перепрятать вещи, которые дома могли бы их выдать, если авроры ворвутся без предупреждения и начнут обыск. Ну, как Малфой несколько лет назад перед обысками. Среди этой группы была и Беллатрикс, а одна из вещей у нее в руках напоминала ту самую чашу. Может быть, она так до сих пор и лежит там, в хранилище ее семьи или в каком-нибудь отдельном сейфе. Прошло 15 лет, она давно могла забрать крестраж. Если не успела до конца войны, то не могла. Гоблины не сильно-то любят министерство, но у них тоже есть разыскные листы на преступников, а пройти в банк, изменив внешность магией. Да, я знаю, невозможно. Хотя наверняка есть лазейки. Но пусть будет так, чаша еще там. Почему директор не забрал ее в тот же день? Гоблины не сильно любят министерство, повторил Поттер не без тени самодовольства. Ему очень редко удавалось показать Грейнджер, что она чего-то не знает. Они не подчиняются ни министру, ни даже главе Визингамота или всей конфедерации. Можно написать им официальную просьбу, они ее со всем уважением отправят в корзину для мусора. Это не мои слова, так Дамблдор сказал. Информация о том, кто и что сдавал на хранение, тайна. Доступ к сейфу Лестриджи не получит никто, пока есть живые представители семьи, которые могут быть однажды помилованы, к примеру. Так что мы почти наверняка знаем, где еще один крестраж, но подобраться к нему будет очень непросто. Переубедить гоблина в чем-либо не легче, чем заставить с ней побыть добрым и любезным хотя бы полдня. Это тоже слова Дамблдора, я слегка перефразировал, но суть именно такая, это почти невозможно сделать. И директор хочет, чтобы вы все это знали, именно мы понимаем, насколько все серьезно, а это сильно нервирует. Так что лучше знать, что этот вопрос как-то решают, пускай и не слишком быстро, чем волноваться зря. «Мне все ясно», – произнес Кайнет, прикрывая глаза и разрывая контакт. Как он и предполагал, Грингер не сумела удержать любопытство и все эти несколько минут пыталась совершенно неумело заглянуть в его воспоминания, пользуясь возникшей связью. Ей это не удалось, однако напоследок маг выложил на виду один из старых образов, свое занятие в семейной библиотеке, когда он лет в 7 только изучал самые основы алхимии. Действительно, крайне любопытно. И сама информация, и то, с кем директор решил ею поделиться. «Тоже думаешь, что дело не только в желании больше не хранить секретов от своих?» — спросила ведьма, на несколько секунд закрыв глаза и помассировав веки левой рукой. Либо сказывалась усталость от непривычного способа обмена информацией, либо она пыталась внимательнее рассмотреть чужое воспоминание, воспользовавшись паузой в разговоре. Иначе там была бы и МакГонагалл вместе с остальными. С другой стороны, ей он мог рассказать и наедине. Любому из них он мог рассказать наедине. Думаю, МакГонагалл директор доверяет полностью. Остальным – нет. Наверняка это проверка, поделилась ведьма выводом, который уже сделала во время того разговора. Если профессор Дамблдор до сих пор не знает, кто сражался с инферналами и кто напал на убежище Беллатрикс, он мог собрать всех подозреваемых вместе и выдать им секретную информацию, а потом посмотреть, что из этого получится. Может быть, никакой чаши в банке и вовсе нет, либо чаша на месте действительно есть, а он таким способом давал подсказку тем, кто может ею заинтересоваться. Мы с ним общались несколько раз, но у меня создалось впечатление, что директор не любит врать напрямую, но очень хорошо умеет не договаривать и уходить от ответов. Но в пересказе сложно оценить все нюансы, что и как он сказал дословно. В данном случае, видимо, он подозревает даже Снейпа и Аластера в двойной игре, а может, позвал их для достоверности, чтобы на самом деле проконтролировать Гарри, Тонкс и профессора Блэка. Или так, он мог ставить перед собой несколько целей одновременно. Но если мы не будем ничего предпринимать, то и результат всех его проверок окажется нулевым. Если только Снейп не попытается добраться до Крестража самостоятельно. Он похож на человека, который мог бы это сделать, найдись у него веские причины, поделился маг своим мнением. «А мы не будем ничего предпринимать?» — переспросила Грингер с недоверием. «На данный момент слишком много неясных моментов. В целом, есть два варианта. Мы могли бы действовать открыто, я сам, либо через Блэка, выхожу на связь с директором и сообщаю о ритуале, который может уничтожить все крестражи одновременно, после чего он пытается добиться разрешения от гоблинов всеми легальными средствами. Но у нас нет гарантий, что чаша там вообще должна находиться, что даже глава правительства в обозримом будущем получит к сейфам легальный доступ, что крестраж за это время не забрали, а я ради этого рискую всем. И если на этот раз что-то в последний момент опять сорвется, к нам будет очень много вопросов, на которые не хочется давать ответы», — добавила Грингер, согласно ему кивнув. «Однако можно действовать и так, как раньше, самим, можно, но тогда придется пробираться даже не в чужую мастерскую. Это мы уже делали», — Кайнет задумался, вспоминая впечатления от своих визитов в банк. «А тут скорее речь идет о полноценном логове магических существ, со всеми соответствующими экзотическими барьерами и ловушками для незваных гостей. Только есть и еще один момент. Две атаки на банк за полгода», — напомнила ведьма. «Выглядели они как отвлечение внимания, всего лишь создание шума, но ведь и в Азкабан сам знаешь, кто не с первой попытки смог пробиться. И еще то, что тебе рассказал Чарли о прощупывании пути. Я не исключаю, что это был блеф или попытка оставить ложный след, но слишком уж много совпадений. Потому ничего не делать означает отдать инициативу сам знаешь кому, и тогда успешное нападение — лишь вопрос времени. Еще не так давно ты бы выступала за законные методы», — усмехнувшись, оценил маг. «Не так давно за мной не числилось столько нарушений закона», — тем же тоном отозвалась Грингер. «А министром магии не являлся бывший пожиратель смерти. Директор сотрудничает с ним. У них просто совпали интересы на время. Иначе бы он вас не отправлял на каникулах обходить маглорожденных, чтобы испортить Малфою все расчеты. Да и своего тот в любом случае не упустит. А последнее, чего я хочу, чтобы моя жизнь и свобода зависели только от доброй воли и хорошего настроения папаши Драка. Все еще хочешь сделать все сама? Тяжесть мира пока не давит на плечи, но проникнуть гоблинам скрытно шансов почти нет, а прорываться с боем ты вряд ли согласишься. Или оно того стоит, поинтересовался он. Я все еще надеюсь, что удастся найти путь, который устроит всех, ответила ведьма задумчиво. Потом перешла к конкретике. Штурмовать их банк только потому, что они держатся за законы и свои тайны, пробиваться через охрану с риском, что кто-то может погибнуть из самих гоблинов, просто из людей, оказавшихся не в том месте. Чем мы тогда будем отличаться от пожирателей? Скорее какая-нибудь ведьма попытается уже мне пробить горло куском льда, и это будет совершенно справедливо. А если это наш единственный шанс на победу, значит, мы где-то очень сильно просчитались, если у нас остался всего один шанс, отрезала ведьма, не желая играть словами. Всегда можно найти какой-нибудь путь, изменить подход, перебрать разные варианты. Даже в нашем случае вовсе не обязательно ломиться в Гринготтс через главный вход со стрельбой и взрывами. Гарри, профессор Блэк и профессор Слакхорн могут на вполне законных основаниях пройти внутрь, спуститься на нижние этажи и, как я полагаю, взять кого-нибудь с собой. А по пути всегда можно заблудиться ненадолго, не там свернуть, забыть дорогу и выйти не к тому сейфу, а потом объяснять гоблинам, что у тебя случайно оказался при себе небесный фантазм, которым удалось разрушить защиту сейфа одного из старинных семейств, закончил за нее Кайнет. Кстати, ты уже раньше упоминал этот термин, но я не встречала его в книгах, вдруг переключила она внимание. Что он означает? Физическое воплощение легенды или мифа, оружие и доспехи великих героев, их уникальные способности или свойства, какие-то особенные приемы и заклинания, дал Мак самое простое объяснение. Поскольку они являются символом, концентрирующим в себе веру людей, их возможности экстраординарны даже в сравнении с магическим оружием. Ну да, ты ведь так использовал копье и даже меч Диармайда. Так, постой, она выставила ладонь перед собой, будто пытаясь отгородиться от услышанного, помотала головой. Хочешь сказать, что если поехать в Ракомадур и вытащить из скалы Дюрандель, который там торчит, то этим мечом можно будет буквально разрубать валуны, как в легенде? Все несколько сложнее. Большая часть фантазмов считаются утраченными, а те, что еще хранятся где-то и не являются на самом деле копиями, без своих владельцев остаются всего лишь кусками железа. Кайнет не стал уточнять, что клинок из Окситании проверил в свое время одним из первых. От такой легкой возможности призвать на войну Грааля одного из сильнейших слуг мечников никто бы отказываться не стал. Но, само собой, клинок оказался выкован века на 4 позже предполагаемой даты смерти Роланда. Требуется дух героя, хотя бы его частичная копия, чтобы оживить фантазм. Исключения есть, но только в случае, когда предусмотрен какой-то механизм передачи владения, в пределах семьи, к примеру. Та же старшая палочка из легенды, если она действительно существовала, при определенных допущениях могла бы стать таким фантазмом, переходя от одного человека к другому по определенным правилам. Когда я думаю об этом, знаешь, даже по меркам магического мира с его мантиями-невидимками и волшебными зеркалами, легендарное оружие – это немного другой уровень. К твоему сведению, барьер ветра, скрывающий твою шпагу, скопирован с Экскалибура. Очень и очень примерно скопирован, но тем не менее. Что? Гринджер замерла на месте, недоверчиво уточнила. С того самого, само собой, заверил ее маг. Теперь ясно, почему ты не считаешься с обычными призраками и полтергейстами. Да, я определенно никогда больше не стану недооценивать спиритические сеансы. Напрасно, ответил Кайнет, добавил снисходительно. Магия такого уровня требует куда больше, чем перевернутая тарелкой кучка восторженных дилетантов, будь они хоть трижды из высшего общества. Ладно, если не предвидится новых откровений, от которых у меня голова начнет кружиться еще сильнее, я, пожалуй, пойду. А то Карин скоро сюда сама полезет проверять, не случилось ли чего. Но насчет возможности заняться этим делом нам все равно стоит подумать. Тяжесть мира или нет, но пока что Авроры слишком часто опаздывали к самому интересному. Тема сегодняшнего занятия – конфликт с разумными магическими существами и сущностями, объявил Аластер Грюм, оглядывая выстроившихся перед ним четверокурсников Ривенкла и Слизерина. Погода в начале февраля выдалась ясной и морозной, потому второй профессор Зати привел своих студентов к краю леса для практического урока, не опасаясь внезапного нападения, но пару охраняющих школу Авроров все-таки убедил держаться пока поближе и контролировать окраину леса. Довольно большой участок белого поля скрывала кружащаяся пелена снега и тумана, явно созданная магией, но на этот счет вопросов никто не задавал. Профессор наверняка объяснит все сам, а отвлекать его по мелочам себе дороже. Аластер откровенно плевал на баллы и не любил назначать отработки, но вот выдать слишком болтливому или невнимательному студенту задание в два или в три раза сложнее, чем у всех остальных, он был готов с огромной радостью. Если кто-то из вас читал писанину Локхарта о схватках с вампирами, оборотнями и банши, начал он, затем с отвращением плюнул, то лучше забудьте этот бред прямо сейчас. На самом деле все происходит совсем не так, но, может быть, кто-то хочет мне рассказать, в чем именно разница между противостоянием с волшебником и с магическим существом. Мисс Силвин, почти все магические существа и твари лишены права использовать волшебные палочки, потому все, чего можно от них ожидать, это их дикая и примитивная магия, если они ей вообще способны пользоваться. У многих, вроде великанов и оборотней, нет вообще ничего волшебного, только дубина или когти, уверенно ответила чистокровная ведьма. Интересная точка зрения, но вы сказали почти. Кто уточнит, мистер Риверс, то, что эльфам или гоблинам запрещено пользоваться палочками, не означает, что они не могут этого сделать, произнес слизеринец. Кроме того, остаются волшебники и ведьмы, обращенные уже во взрослом возрасте и сохранявшие свои палочки, как профессор Аулин, например, и об этом никогда не стоит забывать, и не думать, что всего лишь оборотень не может вдруг швырнуть вам конфринга в лицо вместо того, чтобы наброситься и укусить. Бдительность и еще раз бдительность. Но об этом мы еще поговорим на уроках. Сегодня же рассмотрим именно дикую и примитивную магию, о которой недавно было сказано, судя по язвительному тону, мнение Мариссы старый волшебник отнюдь не разделял. Основное правило столкновения с магическими и потусторонними сущностями то же самое, что и при столкновении с людьми, адекватность ответа. Если вас задирают, отвечайте словами. Если кто-то просто лезет в драку, петрификус или ступифай станет лучшим решением проблемы. Если в вас летят непростительные заклятия, никаких колебаний у вас оставаться не должно, можно и нужно бить на поражение. Так и только так нужно поступать, чтобы выжить и защитить других людей. Но сегодня мы будем придерживаться рамок серьезного недопонимания. Кто-нибудь скажет, каковы основные причины столкновений волшебников и магических существ? Мистер Мерфи, лень на уроках, не говоря об отсутствии самостоятельной подготовки, произнес Кайнет с пренебрежением. Слишком многие волшебники даже не думают о том, где они в принципе могут встретить опасное существо или духа, а также не имеют представления, как с ними себя вести в этих случаях, ведь большая часть нечеловеческих созданий мыслит иными категориями, чем люди. Точно так же, как многие маглы не понимают, что ради любопытства лезть в охотничьи угодья волчьей стаи или прайда львов, не самая разумная идея. И тот факт, что у волшебника всегда будет при себе оружие, часто ни на что не успевает повлиять. Да, та самая ситуация, когда незнание не освобождает от ответственности, а скорее к ней приводит, согласился Аластер. Сейчас мы будем рассматривать именно такой случай. Вы зашли на территорию магического существа, которое совершенно не хочет вас поблизости видеть. Какими будут ваши действия? А поскольку сейчас зима, урок с духами огня было бы организовать трудно. Там хотя бы не на клаве, спросила у профессора Эдвардс, с опаской косясь на кружащийся снег. Если вы обратились за помощью к профессору Хагриду, он наверняка мог вам привести что-то подобное. Нет-нет, это для седьмого курса. Возможно, бывший Аврор так пошутил. Вас будет ждать встреча с разозленной Юкианной. Знаю, не самое распространенное существо в наших краях, но тем лучше, ведь в реальной жизни незнакомый противник может оказаться для вас куда более непредсказуемым. Ваша задача – покинуть опасную зону, не получив серьезных травм и при этом не нанеся ей серьезного вреда. Помните, в данном случае именно вы спровоцировали конфликт и должны выйти из него настолько аккуратно, насколько это вообще возможно. А почему, профессор Грюм, сэр, поинтересовался Саймон? Потому что действует уточнение 73 к Международному статуту секретности, казенным и очень скучным тоном пояснил Аластер, о сокрытии магических существ и тварей от внимания маглов. Это если вы задавались вопросом, по какой причине рядом с нами, с волшебниками и ведьмами, сосуществует множество самых разных волшебных народов и видов. Заметьте, многие из которых живут веками и имеют очень и очень хорошую память. Мстительность гоблинов недаром вошла в поговорки, а это лишь один пример. Конфликты неизбежны, но мы должны уметь решать их, не погибнув по собственной глупости, но и не превратив любое недопонимание в бойню и кровную месть на поколение. Этому и посвящается наш урок. «Профессор, а против нас будет настоящая Юкианна», – тихо уточнил Эшвуд. «Нет, к сожалению, фонды школы не позволили так быстро кого-нибудь к нам пригласить. Ее будет для вас изображать кое-кто из специалистов, но со всей возможной достоверностью, включая магические способности», – потом профессор вдруг добавил. «Главное, помните, мы на уроке. Сейчас вам даже в случае провала не угрожает ничего серьезнее пары синяков и легкого обморожения, которые можно убрать за несколько минут. Мы собираемся научить вас защищаться от опасности, а не искалечить. Сейчас на кону ваши оценки, а не жизнь. Но вне школы все может оказаться по-другому, потому отнеситесь к заданию серьезно. И хватит лишних слов, время уходит. 5 человек, ко мне». Аластер ударил посохом по земле, туман и метель словно разошлись перед ним, открывая полосу утоптанного неглубокого снега, ведущую к центру погодной аномалии. Когда первые полдесятка студентов прошли достаточно далеко, белая пелена сомкнулась вновь, скрывая их из виду и заглушая звуки. Арчибальд не стал спешить, пропуская вперед самых нетерпеливых. Из тумана волшебники и ведьмы выходили по одному и по двое, обычно присыпанные снегом, иногда промокшие или дрожащие от холода, но серьезно и впрямь никто не пострадал. Когда осталось полторы дюжины человек, маг оказался перед барьером вместе с Амандой, Чарльзом, а также пара из Саймона и Юфими. Одна слизеринка, четверо с Ривенкла, другие группы тоже неохотно смешивали два факультета. Дальше все было уже знакомо. Путь к центру туманной области, закрытие прохода, закружившаяся вокруг пурга. Согревающие чары на себя почти все наложили еще перед выходом из замка, так что холод не был проблемой. Куда хуже, что резко сократилась видимость, а свист ветра скрыл все звуки снаружи. Ждать противника долго не пришлось. Сансит и Керри только успели обменяться парой лишь им понятных шуток. Из снежной завесы выступила бледная девушка в белом восточном наряде с широкими рукавами, точного названия которого никто из них не знал. Она шла по снегу босой, белые волосы с синеватым отливом опускались до пояса, голубые глаза внимательно следили за вошедшими на ее территорию подростками. Сейчас по условиям задачи им предстояло осторожно покинуть опасное место, сведя насилие к минимуму. Противо, Маковай выставил перед собой палочку и активировал магический щит, медленными шагами отходя назад. Юкианна взмахнула старинным веером, который держала в левой руке. Кружащиеся хлопья снега быстро слиплись в крупную градину и врезались волшебнику в плечо, проигнорировав барьер. Чарльз едва не выронил мистический знак, щит мгновенно рассеялся. Импервиус. Саймон прикрыл однокурсника, использовав защиту от стихии. Ступифай, Юфимия тут же без каких-либо изысков применила оглушающее заклинание, чтобы отвлечь противника и выиграть время. Юкианна молча взмахнула свободной рукой, снег с земли взметнулся, мгновенно тая и застывая льдом. Красный луч врезался в прозрачную стену, но разбить ее не смог. Ответный жест веером заставил ветер хлестнуть вперед. В барьер ударила целая волна мелкого острого снега, за секунды истощая заклинание. Петрификус. Кайнет без малейшего энтузиазма отправил в сторону Йокая парализующее заклинание, но оно попало в грудь и словно растворилось без какого-то эффекта. Аластер настаивал на несмертельных чарах, но забыл уточнить, что некоторые из них окажутся бесполезными. Посланная Амандой усыпляющая тоже оказалась полностью проигнорирована. Пока они зря тратили время, Юкианна успела горстью снега в лицо заткнуть Маковая прямо посреди арии, сбить Керри с ног с помощью мощного порыва ветра и приморозить мантию Сансит к земле, в последний момент заставив ведьму потерять равновесие и прервать бросок флакона с зельем. Юфимия едва успела неловко отшвырнуть хрупкую емкость в сторону, а не себе под ноги. В серой пелене вспыхнуло и тут же погасло приглушенное туманом сияние, создающий солнечный свет порошок из желтых хризантем, о котором она говорила еще на первом курсе, был бы отличным средством против ночных и сумеречных тварей, но сейчас оказался бесполезен. Депульса, ради любопытства маг применил кинетическое заклинание, впервые заставив Юкианну отскочить в сторону. Инкарц, Имбер попыталась развить успех и создать магические путы, но Йокай еще в прыжке успела запустить в нее льдом. Это не было лезвие или шип, просто сглаженный кусок с бейсбольный мяч размером, но удар вышел бы чувствительным. Не закончив фарию, ведьма вскинула навстречу ладонь в перчатке, и как только импровизированный снаряд коснулся ее руки, лед мгновенно разлетелся безобидными брызгами воды. Аманда успела применить манипуляцию элементами, обратив твердое тело в жидкость. Второй кусок льда, предназначенный уже ему, маг просто на середине полета сбил безмолвным заклинанием куда-то вверх и в сторону. Видя, что ее тактика перестала действовать, Юкианна в несколько торопливых жестов все так же молча подняла вокруг себя с полдюжины мутных ледышек, а у ее ног снег подтаял, создав кружащийся поток холодной воды. Следующие депульсы от Юфими приняла на себя прозрачная волна, мгновенно расплескавшаяся и тут же как живая вернувшаяся в этот водоворот. А еще пара чувствительных бросков, которые слизеринкой прикрывавшие ее собой Саймон не смогли отбить, напомнили студентам, что им тут совсем не рады. «Граница уже совсем рядом», — бросил Маковой, обернувшись через плечо. «Импервиус». Выставленным им щит остановил куски льда, но под порывами метели рассыпался за секунды. Как-то сдержать раздраженного Йокая у них так и не получилось, хотя некоторые не слишком-то и старались. Измерив взглядом расстояние до края туманной завесы, Кайнет вдруг произнес: «Отходите, я ее задержу». «Не стоит, Джим», — начал Маковой неуверенно. «Меня еще ни разу не задело. А чем больше на вас будет синяков, тем ниже Грюм оценит результат. Давайте, через минуту я иду за вами». «Спасибо, что прикрыл», — коротко произнес Саймон, первым отходя к границе барьера. Юфимия довольно убедительно изображала последствия тяжелой раны, обхватив рукой за плечи и опираясь на него всем своим не слишком большим весом. «Джеймс», — Имбер все оставалось рядом, наблюдая, как он движением палочки сбил в сторону очередной ледяной снаряд. Почему-то противник не спешил усиливать натиск на отступающих волшебников, словно наблюдая за этим представлением. «Иди за ними, я немного задержусь», — приказал маг. Большего не требовалось. Через пару секунд ведьма отвернулась и в полдюжины шагов оказалась за границами туманной завесы. Юкианна еще немного приблизилась, жестом заставляя снег и лед закружиться вокруг быстрее. «Вижу, тебе это доставляет удовольствие», — произнес Кайнет, спокойно убирая мистический знак в рукав школьной мантии. «Не хочу сказать о профессоре Спраут ничего плохого, но это намного интереснее, чем практика по гербологии, где я сейчас сидела бы», — ответила Гринджер и тоже опустила руки. Иллюзорный веер прошел сквозь полы ее наряда. С десяток замороженных снарядов упали и быстро растеклись водой. Сложно было уговорить Грюма, как ни странно, нет. Авроры наверняка чувствуют свою вину из-за того, что нам самим пришлось разбираться с нарушителями наизнанке. Так что помощь немного успокоить страсти вокруг клуба, меньшие, что они сейчас могут сделать, ответила она, почти равнодушно пожав плечами. Полагаешь, это сработает? Мак все еще сомневался в ее плане. Надеюсь, что да. Когда все поймут, что они дрались чуть ли не в полную силу с жестокой и страшной мной, при этом отделались только царапинами, могут о чем-то и задуматься. Что не такие уж мы и жуткие на самом деле, например, для самых медленных профессор еще потом это вслух озвучит. Она попыталась привычно пригладить волосы правой рукой, но пальцы только скользнули по прямым бело-голубым прядям. «Это парик?» — поинтересовался маг, глядя на неловкий жест. «Просто наложила чары и на волосы, и на глаза, и на кожу, плюс немного изменила черт лица. Поразительно, как много существует бесполезных заклинаний. Хотя и в косметической индустрии обычного мира крутятся триллионы, так что едва ли мне стоит удивляться», — поделилась ведьма. Увидев, что веер начал расплываться, теряя четкость, негромкая ария заставила его исчезнуть, затем сняла невидимость с на самом деле зажатого в правой руке эфеса без клинка, повторно создала барьер ветра, затем наложила новую иллюзию. «Вижу, ты уже проще это воспринимаешь», — не без сарказма поинтересовался он. «Я все еще чувствую себя так, будто у него и в озере карпов на продажу развожу», — виновато ответила Гринджер. «Но я привыкну. Как сказали бы местные, Мерлин его знает, к чему я тут еще привыкну. А вообще, что-то мы уже заговорились. Как бы профессор тебя вытаскивать не полез, тогда превосходно за урок не видать», — с иронией заметила она. «Какая невосполнимая потеря», — ответил маг без намека на интерес. кивнул напоследок и развернулся к границе замкнутого барьера. Грингер быстро достала свободной рукой обычное зеркало, проверила, действуют ли еще косметические чары, а затем быстрыми шагами направилась к центру туманного облака. На ходу небрежным жестом заставила снег замести свои следы. Предстояло еще на дюжину четверокурсников произвести впечатление, прежде чем она сможет устроить перерыв до начала урока у Гриффиндора и Хаффлпаффа. Глава 83. Давайте же вместе отметим этот праздник влюбленных. Никакая магия не может сравниться по своей силе с искренними чувствами двух людей. Директор очень увлекся речью, которая должна открывать бал. Волшебники и ведьмы, то есть мерзкие еретики и чернокнижники, собрались, чтобы отпраздновать день гибели святого мученика, канонизированного католической церковью, с наигранным пафосом, но при этом не повышая голоса произнес стоящий рядом с Мерфи МакДугалл. Кого-то в Риме от такой картины бы хватил удар. Мы можем устроить луперкалии по всем положенным традициям, не меняя выражения лица и не отводя взгляда от Дамблдора, так же тихо ответил оказавшийся рядом Ирвин. Но Оргий вряд ли одобрит попечительский совет. Наконец директор вернулся за стоящий отдельно стол для учителей, а после его демонстративного хлопка в ладоши в большом зале зазвучала медленная мелодия. В отличие от турнира трех школ, в этот раз общий размах был куда меньше. И в украшении замка, и в подготовке к празднику. В зале не возник оркестр и тем более не появилось приглашенных звезд. Отдельные студенты и вовсе предполагали, что музыку обеспечивают спрятавшиеся в портьерах и наколдованных цветочных гирляндах под потолком домовые эльфы. Первый танец среди прочего позволил оценить, кто и с кем пришел на бал, когда шумная толпа подростков рассыпалась на пары. У Кайнетта проблемы выбора уже не было, на остальных он взглянул разве что с легким интересом. Лавгуд появилась вместе с Маковоем, но скорее просто чтобы не оказаться здесь одной. Угроза Крауч была приведена в действие, так что на праздник Луну принарядили в духе Аманды, в серое платье с темно-фиолетовой мантией поверх, чтобы на контрасте украшения из магического серебра смотрелись ярче и эффектней. Кто-то мог бы подумать, что именно из-за непривычного наряда и любопытных взглядов с разных сторон она сегодня двигалась скованно и неловко, отказавшись даже от первого танца и почти сразу заняв одно из мест за пустым пока столом у стены. Но маг знал, что это далеко не главная причина. Как и большинству волшебников и ведьм, занятия без мистического знака давались Лавгуд очень тяжело, отнимая все физические силы и причиняя боль, с которой не всегда справлялись зелья. Тейлор, Эмбер и Крауч могли позволить себе подходить к этой задаче постепенно, делая перерывы и медленно увеличивая интенсивность тренировок под его присмотром. Луна, как и Грингер в свое время, решила не тратить зря времени и себя не жалеть, насколько ей позволяло свободное время и обычные уроки, тоже требующие затрат магической энергии и выносливости. Лавгуд продержалась в таком темпе уже месяц, но сейчас выглядела так, словно упадет в обморок в любой момент, по всем традициям балов 19 века. Грингер и Лонгботтом появились вместе, никого особенно не удивив, этих двоих инцидент с пожирателями сблизил, а не отдалил друг от друга. Галахад ожидаемо пришел вместе с Клэр, хотя стало неожиданностью, что ведьма вдруг уложила волосы в сложную прическу без своих любимых трансфигурированных шпилек и разоделась так, будто пыталась кому-то что-то доказать. Уизли, вопреки всем слухам, явился все-таки под руку лишь с одной из сестер Потил. Поттер и Делакура, вот эта пара вызвала определенный интерес. Точнее, удивленные взгляды были направлены в основном на Габриэль. Многие ожидали, что и без того вечно привлекающая внимание француженка на балу и вовсе будет сногсшибательно в самом буквальном смысле слова, пустив в ход свою магию на всю мощность. Но вместо этого она выглядела на удивление обыденно. Даже слишком, если сравнивать с ее типичным появлением в большом зале, каждый день заставляющим многих юных волшебников затуманенным взглядом провожать внучку Вейлы, забывая про еду и не слыша окружающих. Сейчас перед ними была нормальная 13-летняя школьница, пусть красивая и знающая себе цену, но таких хватало и среди других учениц на любом из факультетов, ничего завораживающего и невероятного в ней сегодня не чувствовалось. Для многих это стало настоящим разочарованием вечера, но, кажется, сама Делакур в точности такого эффекта и добивалась, именно сегодня впервые надев на публику очки, заметно снижающие воздействие мистических глаз. Впрочем, о Вейле быстро забыли, когда без предупреждения образовался новый повод для слухов. Профессор Блэк, к изумлению многих, припозднился, появившись в зале под руку с девушкой, которую представил собравшимся как Гвендолин Эшвуд, выпускницу Шармбатона и свою невесту. Не самое высокое собрание для первого выхода вместе, всего лишь школьный бал, но с другой стороны, уже завтра об этом будут знать все в Британии. «Все-таки, а не староват наш профессор для твоей сестры?» – услышал Мак, когда они с Эмбер в танце прошли мимо Галахада и Клэр. Она сама так решила. Попытаясь родители выдать Гвен замуж силой, половину особняка бы пришлось заново отстраивать. Музыка стихла, первый вальс завершился. Танцевавший вместе со всеми Блэк повел свою невесту к отдельному месту рядом со столом для профессоров, а ученики воспользовались паузой, чтобы поговорить или найти себе новую пару. Как и 2 года назад, многие волшебники и ведьмы пришли на бал в одиночестве, да и среди остальных немного оказалось тех, кто собирался весь вечер проводить только вдвоем. Кайнет тоже оставил Аманду присматривать за Лавгуд, чтобы та и в самом деле не потеряла сознание, что вызвало бы совершенно лишние вопросы, а сам направился воплощать в жизнь намеченный план. Подобное шумное сборище не доставляло ему никакого удовольствия, но, как и в прошлый раз, даже тут можно было получить немного полезной информации. Между делом он заметил, что Гринджер тоже оставила Лангбаттома и начала обходить зал, больше внимания обращая на присутствующих у дверей авроров и защитные чары на окнах, чем на веселящихся студентов. Мак знал, что она пришла сюда с оружием, до сих пор не исключая возможности какого-нибудь нападения, снаружи или даже изнутри, если еще кто-то из учеников решит сыграть на стороне Риддла и его банды. Вероятность такого варианта была не слишком велика, все же в зале находились и чистокровные со старших курсов, которые могли в этом случае попасть под перекрестный огонь. 3 года назад их определенно предупредили, заранее убрав самых ценных студентов из Хаксмида перед штурмом. Но с другой стороны, во время боя на изнанке замка из их клуба 1/3 учеников были чистокровными, а могло оказаться и до половины, если бы пошли Росс и Риверс, но Яксли и его подручным это никак не помешало. Идеологическое обеспечение новых налетов пожирателей с каждой попыткой значило все меньше и меньше, так что полностью исключать нельзя было ничего. Поэтому Кайнет тоже не стал повторять свои ошибки и приходить с одной волшебной палочкой. Под черной мантией и темно-синим костюмом скрывались кинжал с магической сердцевиной, черный ключ, защитные артефакты, в карманах с расширением пространства ждали своего часа меч и пистолет. Снова оказаться против опытного противника почти с голыми руками совершенно не хотелось, сколь бы ни были малы шансы на повторение подобных событий. Но все это были предосторожности, а пока неприятности не успели появиться рядом, стоило сосредоточиться на деле. Как он и ожидал, среди ведьм с 5-6 курса нашлись те, кто еще не завел постоянных отношений и не отказал в вежливой просьбе об одном танце волшебнику помладше. Рионна Анил, Саманта Роуз, Фей Данбар. Если предыдущий бал Мак использовал, чтобы собрать общую статистику по потенциалу ведьм разного происхождения, то в этот раз его исследование имело более конкретную цель. За 4-5 минут в движении он вполне успевал хотя бы приблизительно оценить магические способности той или иной девушки и посчитать свою с ними совместимость. Студентки, которым сейчас 16-17 лет, года через 2 уже будут рассматриваться в качестве потенциальной пары, а значит, стоит заранее узнать, кто из них будет наиболее полезен в этом качестве. Заодно можно определить верхний порог, на что можно рассчитывать в самом лучшем случае и уже потом изучать наиболее доступные варианты. Значит, ты уверена, что нам здесь ничего не угрожает? Самые популярные темы для бесед, вроде погоды и соревнования за кубок школы, успели себя исчерпать. Потому с этой ведьмой у Кайнетта неожиданно зашел разговор о действительно имеющих значение вещах. «Полной уверенности никто не обеспечит», — ответила ему Сюзан Боунс. Шестикурсница Хаффлпаффа с рыжими волосами, заплетенными в длинную косу, отличалась от многих волшебников и ведьм неплохой физической формой, так что легко поддерживала разговор даже после часа танцев, не демонстрируя усталости и не сбиваясь с ритма. «Но я бы не рассчитывала всерьез, что сейчас через окно сюда влетит какой-нибудь кретин в балахоне и маске, чтобы начать швыряться заклинаниями во все стороны. Они слишком трусливы, слишком привыкли, что их просто обязаны бояться. Всегда бьют в спину, нападают на спящих, на безоружных, прикрываются маглами. Название-то придумали какое? Пожиратели смерти, а на деле обычные шакалы?» Она презрительно скривилась, но все-таки попыталась взять более спокойный тон, пока другие не начали оборачиваться. Если бы они и сам знаешь кто решились хоть раз принять честный бой, прошлая война не продлилась бы и года, не то что 10 лет. 2 месяца назад они не побоялись влезть прямо сюда, напомнил маг. Они не пошли маршем через главные ворота, а влезли через какие-то древние ходы, где и людей-то быть не должно. Самое большее, чего там можно опасаться, это какой-нибудь Богдарт и вроде бы десяток четверокурсников, которым приспичило поиграть в археологов ради лишних баллов. Она склонила голову на бок и слегка улыбнулась, будто пытаясь на что-то намекнуть. Это к вопросу о любви бить только в спину. Вообще-то, дальше они не прошли, заметил Кайнет не без гордости. Все-таки созданная им группа тогда продемонстрировала свою эффективность в настоящем сражении, и с минимальными потерями. Случайность, с легкостью отмахнулась от его слов Боунс. Или вам повезло, или кто-то что-то тут многое не договаривает. Точно так же, как и с Мальсибером. Там тоже кому-то повезло, но не ему. Кайнет только слегка покачал головой, не став возражать. Новость о гибели недавно освобожденного пожирателя смерти вместе с несколькими подручными появилась в газетах только позавчера. По официальной версии он отправился в криминальный район Вестминстера, чтобы найти новое пушечное мясо для какой-то акции. Однако в этот раз выполнить задачу не удалось, началась перестрелка, в которой Мальсибер и несколько волшебников из недавно присоединившихся к террористам были убиты, еще паре удалось сбежать, но и маглы тоже понесли потери. В пророке информация подавалась довольно размыто. То ли одни преступники не договорились с другими о цене, то ли еще что-то не поделили, но судя по тому, что они скрылись оттуда как бы не быстрее аппарации, это точно были не слишком законопослушные граждане. Впрочем, переговоры с Левилином прошлым вечером немного прояснили для мага ситуацию. Пожиратели уже посещали этот квартал в прошлом году, похищая людей. Потому местный криминал был в полной боевой готовности на случай повторного визита. Пострадавшие от чертовщины группировки озаботились получением фотографий подозреваемых лишь немного позже того, как они оказались у полиции. Потому, когда разыскиваемый волшебниками и обычными властями преступник вошел в принадлежащий одной из банд паб, на ходу поднимая палочку, стоявший за стойкой человек среагировал сразу же, как ему было велено, то есть не стал вступать в разговоры, а выхватил из-под стойки заряженное ружье и выпалил из 2 стволов почти не целясь и не думая о том, что кого-то из посетителей тоже может зацепить. Даже если одежда на Мальсибере или ком-то из его подручных и была зачарована на прочность, это уже ничем им не помогло, потому что 4-й калибр и крупная дробь на таком расстоянии не оставляет шансов спастись даже со всеми зельями и аппарацией, а ничего сравнимого по возможностям с Валуминхидрагрум, чтобы выдержать такой выстрел, у волшебников быть не могло. Остальным повезло не намного больше, ведь после первого же ответного заклинания к делу подключились завсегдатаи заведения, у каждого из которых при себе по какой-то случайности тоже оказался пистолет или обрез. Левилин сомневался, что 2 сбежавших волшебника тоже смогли протянуть достаточно долго, чтобы добраться до целителей, если судить по рассказам участников перестрелки. Сомневаюсь, что он нормально мог на ногах стоять после Азкабана, уточнила Сюзан, когда Мерфи ей так и не ответил. А вот Гонору осталось, как и раньше. Ничего удивительного в том, что в этот раз какой-то магдл оказался быстрее него. Кажется, ты не допускаешь и мысли, что это могла быть честная схватка. Отвлеченным тоном поинтересовался Кайнет. Я слишком хорошо знаю эту работу. И знаю, когда что-то в такой истории не сходится, Мерфи, с абсолютной уверенностью заявила ведьма. Может, ты бы предпочла, чтобы Мальсибер не погиб там, уточнил маг, хотя вопрос был провокационный. Раз все время говоришь о невезении, собаке, собачья смерть, бросила Боунс презрительно. Кайнет уже успел понять, что темных волшебников она ненавидит совершенно искренне. Семье ведьмы очень сильно от них досталось 15 лет назад. Жаль только, что это был пока еще не его хозяин. Просто если бы сбежавшего из тюрьмы пожирателя достали не какие-то головорезы с большой дороги, а патруль Аврората, это бы восприняли намного лучше. А сейчас многие видят произошедшее так, словно его в лесу волки загрызли. С этим Кайнет был согласен. Даже если бы в пророке написали правду о том, что банды давно держали своих людей в постоянной готовности на случай появления волшебников, как следствие, несколько ложных тревог и определенное количество раненых и убитых за это время, это бы мало повлияло на общее мнение, ведь это же маглы. Несколько лет назад он и сам воспринял бы ранение или даже смерть мага от пули исключительно как нелепый несчастный случай, результат чьей-то ошибки. С тех пор представилось несколько возможностей убедиться, что обычные люди вполне могут приложить все усилия, чтобы убить человека с магическими способностями и самое главное, у них это даже получится, если не принять всех мер предосторожности и дать им шанс. Что ж, благодарю и за танец, и за беседу. Приятно бывает поговорить с компетентным в подобных вопросах человеком, произнес Кайнет, когда музыка стихла и он повел Сюзан к ее месту за столом. Еще увидимся, мисс Боунс. Изобразив полупоклон, он отошел и оглядел зал. Пар под гирляндами цветов стало несколько меньше, кто-то предпочел сесть и дать ногам отдых, кто-то еще раньше покинул вечер. Впрочем, не меньше трети всех студентов школы до сих пор находились здесь. Это давало возможность продолжить изыскания, тем более что последний результат оказался неожиданно любопытным. По магическому потенциалу шестикурсница превосходила Мерфи почти вдвое, но что куда интереснее, совместимость между ними оказалась едва ли не лучшей среди всех проведенных Кайнеттом тестов. И не только за сегодня, а в принципе. Правда, за 4 года он с этой ведьмой заговорил всего 2 или 3 раза. К тому же заводить отношения с племянницей главы отдела правопорядка может быть чревато совершенно излишним вниманием к некому маглорожденному с Ривенкла. Но рассмотреть такую перспективу стоило. А пока нужно продолжать. Джеймс, на 2 слова, вынырнувшая из толпы Гринджер перехватила его и отвела немного в сторону от остальных. Маг не стал сопротивляться. Это могло быть действительно важно. «Да, у тебя совесть вообще есть?» – возмутилась она вдруг. «Развлекаешься весь вечер, пока твоя девушка сидит одна и отказывает всем. Что? Прости». Подобного обвинения он ожидать никак не мог. «Я говорю», – она тяжело вздохнула и медленно как для ребенка объяснила. «Аманда ревнует, пока ты тут изменяешь ей со старшекурсницами». «Изменяю?» – Кайнет не поверил в то, что верно ее расслышал. Какой абсурд, мы обо всем договорились заранее, а вот что-то совсем незаметно, ведьма практически развернула его за плечи к нужному столу. Лавгуд все еще была на месте и сейчас выглядела чуть лучше, чем 1,5 часа назад. Имбер сидела рядом, раздраженно стуча ногтями по столу и разглядывая оставшиеся пары. Неожиданно встретив взгляд Мерфи, она попыталась принять равнодушно скучающий вид, но не справилась с выражением лица, вскочила со стула, шагнула к нему, затем вдруг развернулась на месте и почти вылетела в открытые двери. Несколько оказавшихся на пути подростков быстро разошлись в стороны, давая ей пройти. Какая нелепость, единственное, что Макс смог сказать. Подсказываю, это как раз тот момент, где ты идешь за ней, поделилась советом Гринджер, подтолкнув в спину. Кайнет промолчал, он мог бы связаться с ученицей мысленно и потребовать объяснений, их контракт это позволял, а расстояние тут невелико. С другой стороны, тщательно подготовленная легенда окажется под угрозой, если Мерфи не поступит так, как от него ожидают все остальные, или хотя бы не сделает вид. Потому пришлось шагать к выходу из зала. Вряд ли много студентов вообще обратили внимание на разыгравшуюся драму, но такие все равно будут в подобной толпе, а значит, могут появиться слухи и лишние вопросы. По пути он остановил взгляд на оживленно беседующих о чем-то Поттере и Делакур. Кажется, Габриэль была крайне довольна своей неожиданной обыденностью. Маг даже с мрачной усмешкой подумал, что один ирландский герой мог бы взять с нее пример. Если бы Диармайт действительно желал лишь честной службы Сюзерену, как он сам постоянно утверждал, из их команды действительно могло бы что-то получиться. Но копейщик был слишком самодоволен и слишком гордился своим так называемым проклятием, чтобы Арчибальд мог поверить во все его заверения. Возможно, недавно он оказал большую услугу многим здесь, дав возможность этой ведьме вести себя как человек до того, как она успеет привыкнуть к своей власти над окружающими. Маг отвернулся и вышел из зала. Покидать балы в погоне за кем-то, похоже, начало входить у него в привычку. Свернув за угол и оставив за спиной шум множества голосов, Кайнет прошел по пустому темному коридору и остановился у замерзшего окна. Сюда падала тень от ведущей наверх лестницы, так что случайные ученики могут его вообще не заметить. Выбор был в том, провести ли тут 10-20 минут, а потом вернуться в зал после поисков и выяснения отношений, либо оставить эту идею и остаток вечера провести за иным занятием. В принципе, удалось собрать уже достаточно информации, чтобы теперь изучить разные варианты. Настоящий разговор с Эмбер он все равно собирался отложить на завтра. По опыту наблюдения за подростками он уже мог бы уверенно сделать вывод, что сейчас, в порыве чувств, ученица слушать его не станет. Услышав медленные и словно неуверенные шаги, маг глянул в сторону, но обнаружил лишь Лавгуд, почти крадущуюся вдоль стены. Светлые волосы и отблески серебра на фоне темной одежды выдавали ее в полумраке. Поняв, что ее заметили, ведьма немного ускорила темп, приблизилась и торопливо произнесла, переведя дыхание: «Извини, вы сами из-за меня поссорились, а я даже сказать ничего там в зале не успела. Причем здесь ты?» – удивился Кайнет. «Я же видела, ты оставил ее присматривать за мной, чтобы я там при всех в обморок не упала. В результате вы не могли даже провести время вместе. Теперь ты тут, а Эми вообще неизвестно где». Она неопределенно махнула правой рукой, левой придерживаясь за стену. «Аманда сейчас в пустом классе на четвертом этаже, где мы в прошлый раз проводили занятия», — дал маг точный ответ. «Вы заранее обо всем договорились?» — недоверчиво уточнила ведьма. «Но зачем?» «Нет, она моя ученица, и я должен знать, где она находится в данный момент», — отметил он очевидное. Затем неохотно признал. «А что до ее поведения?» «Это как раз загадка». «Разве?» – искренне удивилась его непониманию Луна. Медленно покачала головой. «Ты крутился между разными ведьмами, а ей пришлось смотреть на это со стороны. Все предельно ясно. Она твоя девушка. Она – моя ученица», – повторил Кайнет. Эту часть их отношений Лавгуд знала, хотя и без подробностей. И на все согласилась заранее сама, когда мы обсуждали этот бал. Ее поведение сегодня нелогично. Одно дело – договориться, а другое – видеть все самой. Ревность вообще логике плохо подчиняется. Нелепо усмехнувшись, отмел маг ее предположение. «Откуда ей взяться? Ты нравишься Эми», – Джеймс отметила Лавгуд как нечто совершенно очевидное. «Если сам этого не замечал, она не только играет на публику, чтобы позлить Мариссу или чтобы остаться в нашем клубе. Абсурд. Я еще ничего не добился и ничего не достиг, ничем не известен. Что во мне может быть привлекательного? Ты первый, кто в школе обратил на нее внимание. Кому была интересна именно Аманда Эмбер, а не та, кого она пыталась играть перед другими? Этого более чем достаточно. Если это правда, то наивно, даже глупо с ее стороны», — произнес он после паузы. Сделал несколько шагов по коридору, прежде чем добавить. «Но я не думаю, что ты права. Я в таких вещах не ошибаюсь», — заявила Луна без тени сомнений. «Завтра узнаем. И, думаю, хватит о моих отношениях», — произнес он твердо, жестом пресекая возможные возражения. «Тебе стоит вернуться к остальным». «Не хочу», — она резко помотала головой. «Я уже увидела там все, что собиралась. А если вернусь сейчас, то будут только скучные вопросы. Что да почему и как, лучше пока останусь здесь». «Ладно», — вздохнув, согласился маг. Он мог бы просто уйти, но сейчас Лавгуд было небезопасно оставлять одну. «В таком случае не возражаешь подняться на пару этажей вверх? Не имею желания видеть рядом посторонних». «Конечно, я тоже не против». Когда они медленно добрались до третьего этажа и Кайнет уже по привычке установил вокруг заглушающий барьер, он сменил тему, поинтересовавшись: «Как твои отдельные уроки?» «Вижу, прогресс есть. Оказалось сложнее, чем я полагала», — признала Лавгуд, невольно поглаживая запястье правой руки. «Да, а не менее, один из частых симптомов при излишнем применении магических цепей. Но я видела, как в свое время старалась Миона. Я тоже справлюсь, правда». «Ты уже выбрала для себя направление, твой основной элемент – воздух. Стоит учитывать это. Некоторые вещи сразу будут даваться легче», — напомнил маг. Они уже это обсуждали раньше, но за время ее первых занятий с Тейлор и Гринджер ведьме могли прийти в голову иные идеи. Движение мыслей Луны тяжело было точно предсказать. «Управление ветром, движение, полет, разгон и замедление предметов. Это я уже знаю. Такое в клубе углубленно изучают Клэр и Гарри, Гермиона тоже». «Пожалуйста, не сочти меня капризной», — попросила она тихо, а потом все-таки продолжила свою мысль. «После того, как я сама первой к тебе пришла и напросилась, но честно, это не то, чем я хотела бы заниматься. Поднимать ураганы, превращать ветер в лезвие или в таран, бросать противника в стены, не хочу. Ничего хорошего из этого не получится. Ты наравне со всеми участвовала в дуэльном клубе год назад. Это никогда не было всерьез, не по-настоящему. Даже когда там сходились вместе кто-то из наших и из клуба чистокровных, Все равно были правила, а победителя определял учитель. В бою с врагом будет по-другому, я понимаю. И на самом деле мне не слишком нравится думать о том, как направляю ветер, который кого-то покалечит или изрежет. Она посмотрела на раскрытую ладонь, будто представляя, как направляет в кого-то воздушный поток. Затем вытянула руку перед собой, добавив, куда охотнее я стану защищать, эмфонисти. Произнося арию, ведьма скривилась от боли и даже оперлась плечом о стену, чтобы не упасть, но все-таки удержала руку перед собой. В облаке синих искр на полу возникла незнакомая тварь футов 4 в высоту, снаружи будто состоящая целиком из окаменевших пластин и толстых роговых наростов. Где-то под всем этим с трудом можно было различить короткие лапы и маленькую голову, тоже прикрытую броней. Не слишком высокой Лавгуд не стоило бы труда присесть и целиком спрятаться за это существо, похожее на слабо шевелящийся живой валун, скрещенный с черепахой. Но сейчас она просто руками оперлась на грубую серую поверхность каменного панциря, стараясь перетерпеть слабость и удержаться на ногах. Хотя тварь вряд ли заметила бы даже удар кувалды или рухнувшую сверху плиту, не то что вес одной маленькой ведьмы. Да, в градации воздуха у тебя есть талант, не стал отрицать Кайнет. Он понятия не имел, существует ли подобное существо в местных бестиариях или Лавгуд выдумала его только что, прежде чем материализовать. Но это лишь начальная, самая простая техника, мало кто увлекается ей всерьез. И основной минус ее ты тоже знаешь. Знаю, с трудом ответила Луна. Перевела дыхание, оттолкнулась от панциря, выпрямилась и медленно продолжила. Все, что отражает и рассеивает магию. Например, Финита, она взмахнула рукой, бронированная тварь осыпалась серебристыми искрами. Это заклинание очевидно далось ведьме немного легче, но можно хотя бы использовать трансфигурацию, чтобы делать оружие или щиты, которые не исчезнут. Полумеры, одним словом отмел маг этот вариант, к тому же формулы и расчеты, не самая сильная твоя сторона, это я тоже знаю. Но неужели придумать ничего совсем нельзя, сделать призванных существ более плотными, более настоящими, попросила она, внимательно глядя на собеседника, словно уже была уверена, что у него будут ответы. Сильное заклинание может разбить щит, а если влить больше магии в материализацию, на нее может не подействовать даже Финита. Боюсь, законы магии так не работают. У энтропии всегда будет преимущество, у рассеивания магии всегда будет преимущество. Оно всего лишь уничтожает то, что и так не должно существовать в этом мире. Именно поэтому проекция считается самой простой ветвью магии. Создать что-то из одной энергии несложно, но это лишь чуть более плотная иллюзия, объяснил маг, заложив руки за спину и отвернувшись к окну. Подумав немного, предложил, тебе потребуется не просто вложить больше сил, но постоянно направлять поток магической энергии, непрерывно поддерживая созданный предмет или существо в реальном мире. Стоит ли оно того, и сможешь ли ты это сделать, будет больно, но я могу терпеть, правда, у других же получается, я тоже смогу, заверила Луна как можно искренней. А насчет законов, неужели их нельзя обмануть, разве не этим занимаются все волшебники постоянно, обходя нормальные законы природы, все немного сложнее, чем может показаться. Кайнет замолчал, вспоминая периметр главного поместья Арчибальдов в пригороде Лондона. Множество пересекающихся и связанных между собой замкнутых барьеров, искажающих пространство за невысоким забором и живой изгородью почти до неузнаваемости. Злые духи, полуразумные големы, собранные из частей разных тел кадавры, огромное количество ловушек и путей, замкнутых на себя бесконечно или ведущих в никуда, все это скрывалось там, где обычный человек увидел бы только старый ухоженный сад вдоль ведущей к особняку асфальтированной дороги. И это только первая линия обороны, если не считать слабой мистерии, отводящей от территории внимание обычных людей. Даже отряд экзекуторов церкви вряд ли решился бы на прямой штурм резиденции одного из лордов часовой башни, поступив вдруг подобный приказ. А ведь и такая многоуровневая защита, в создании которой вложено огромное количество энергии, времени и средств, выглядит бледно в сравнении с логовом сильного мертвого апостола, где в буквальном смысле законы природы перестают иметь значение. Но в обоих случаях у всего этого великолепия была одна большая проблема. Помнишь книгу Артемиуса, которую ты мне советовала пару лет назад, про Гаю и Алаю, волю мира и волю человечества? Чтобы играть с материализованными существами по собственным правилам, тебе придется оставаться на месте и только ждать, пока кто-нибудь к тебе и к ним не придет сам, не идти вперед, а занять оборону и дожидаться противника. Ведь если хочешь изменить физические законы в нужную сторону, требуется заранее отделить какую-то часть пространства от мира, замкнуть определенную территорию на себя и исказить там часть правил, при этом за счет магии не давая этим силам, самому миру вмешаться и исправить ошибку. Так действуют чары расширения пространства, Фиделиус, Кви и Нимикум и им подобные. Они имеют четкие границы, не оборачиваясь, он обвел рукой пространство вокруг. Этот замок, постоянно подвижный и меняющий местами коридор и лестницы, тоже не мог бы существовать в обычном пространстве, но замкнутые барьеры делают подобное возможным, частично меняя реальность внутри. Однако, чтобы повторить то же самое со случайно выбранным домом, потребуется уйма времени и сил, как и для того, чтобы поправить законы магии под себя и удержать проекции в реальности дольше в пределах уже заданной территории. За парой исключений изменения такого масштаба не делаются на ходу. Пара исключений, мгновенно заинтересовалась Луна. Ей нравились любые исключения из правил. Некоторые могут переписывать реальность на небольшом расстоянии за счет одной воли. Другие, менять ненадолго местами мир внутри и вокруг себя. Первое людям недоступно в принципе. Второе требует множества редких условий и очень большого расхода магии. Не говоря о том, что данный метод крайне опасен. Так что лучше сосредоточься пока на поддержании проекций, раз хочешь двигаться в этом направлении. Сейчас покажу. Градация воздуха. Повернувшись к ведьме, он произнес арию и указал мистическим знаком на пол перед собой. Там, где недавно растворилась неизвестная бронированная тварь, теперь сидел обычный лесной волк. Попробуй это развеять. Финита, Луна не стала рисковать и тоже воспользовалась палочкой, чтобы сотворить заклинание отмены. Волк дрогнул, покрылся рябью, словно некачественное изображение на экране, но затем вновь обрел плотность и остался на прежнем месте. Но неудача только подогрела ее любопытство. Неожиданно. Финита. Финита инкантатим. Что тоже не возымело действия, хотя Кайнетту приходилось прикладывать усилия, поддерживая проекцию в материальном виде. Это напоминало снабжение энергией фамильяра. Приходилось постоянно держать цепи открытыми, передавая часть своей магии и не давая исчезнуть тому, чего на самом деле и не должно существовать. С практической точки зрения, напрасная трата сил, если сравнить возможности одной проекции то, с какой легкостью обычный волшебник способен применять мистерию отмены. Но как упражнение на контроль для Лавгуд, пока что вполне сгодится.